Глава 20. Почти на равных. Тора не ответила. Я хмыкнул так, чтобы она точно услышала, и закрыл глаза. Когда я проснулся, за окном уже вовсю сияло солнце. Сквозь мутное стекло оно едва просачивалось в комнату, и потому, даже несмотря на яркое сияние, здесь царило что-то вроде приятного полумрака. Солнечные лучи не резали глаза, не жгли веки, не пекли щеки, да и вообще будто бы не собирались меня будить. Я просто проснулся сам. Я выспался. Впервые за последние несколько лет я чувствовал себя полностью выспавшимся. Там, дома, подобное выпадало никогда. Даже на выходных, когда не надо ни на учебу, ни на работу, ни на тренировки, никуда-либо еще выспаться никогда не удавалось. То церковь в соседнем квартале начнет трезвонить ни свет ни заря, а ты, как назло, спишь с открытыми окнами, то прямо под окном квартиры второго этажа таджики-гастарбайтеры начнут траву косить в 9 утра. И хоть ты их матом обложи, они тебя все равно не поймут, так как по-русски знают два слова и те путают. То всю ночь под окнами сначала орет пьяная компания, а потом пьяная компания и менты, которые их вяжут. Может показаться, что я утрирую, но нет, это не так. За последние 2 года я точно не в состоянии вспомнить ни единого дня, когда я проснулся бы от того, что просто больше не хочу спать. Даже в лесу, во время перехода сюда до города, я постоянно просыпался от чего-то, от шевеления рядом, от трели птиц или треска ветвей. Зато сейчас я выспался. Я потянулся, открыл глаза и повернул голову налево. Торы рядом не было. Была только смятая постель и скомканная простыня, под которой волшебница спала. Одежды тоже не было. Видимо, она вскочила ни свет ни заря и... И что? Куда она пошла? Неужели в одиночку решила искать свое сопротивление? Без меня? Впрочем, с нее станется. Она ловко пробирается среди людей. Я ее только тормозил бы. Она знает этот мир, я нет. И волей-неволей, теми или иными своими действиями мог бы привлечь к нам ненужное внимание. В конце концов, она знает, кого надо искать, а я нет. Честно говоря, я вообще не уверен, нужно ли нам их искать. На круглом столике, на котором мы вчера ужинали, обнаружилась стопка монеток, 15 штук. Как раз на прием пищи. Более чем красноречиво, даже за записки. Не забудь позавтракать не требуется, чтобы понять, для чего Тора мне оставила денег. Дожили. Живу за счет девушки. Хотя, если вдуматься, это же я добыл из останков медведя когти и зубы, за счет которых мы теперь шикуем. Надо будет обговорить этот вопрос с Торой. Оставив для себя зарубку в памяти, я зашел в ванную комнату, в которой вчера плескалась Тора, и осмотрел ее внимательнее. Деревянный ящик с крышкой оказался простейшим подобием унитаза, вроде деревенских сортиров. С виду просто ящик с дыркой посередине. Но отсутствие запаха явно выдавало в нем наличие гидрозатвора на манер современных унитазов. А для смыва тут стояло отдельное ведро, наполовину полное воды. Воспользовавшись туалетом, я умылся в раковине и в очередной раз пожалел, что тут нет никаких зубных щеток или чего-то вроде. Налет на моих зубах, казалось, уже был такой толщины, что впору его не счищать, а использовать как новую естественную защиту от всяких вредоносных факторов. Ха-ха, смешная шутка. Сам пошутил, сам посмеялся. Хмыкнув, я поставил в памяти еще одну зарубку. Обязательно выяснить у Торы про гигиену зубов. И вышел из комнаты. Внизу, в общем зале, сегодня не было вообще никого, кроме давешней девицы, вся в том же наряде, к которому отчаянно просился кокошник. Заметив меня, она расцвела в улыбке и поставила на стойку глиняный кувшин, который до того старательно натирала расшитым полотенцем. «Доброго утра!» — поприветствовала меня она. «Как насчет завтрака?» «Как раз за ним и иду», — не удержавшись от ответной улыбки, ответил я. «А моя спутница не пробегала?» «Завтрак сейчас организуем, не сомневайтесь», — заверила мне девица и звякнула чем-то под стойкой. «А спутница ваша вышла, ну, где-то 40 минут назад. Тоже позавтракала и ушла». «Не сказала, куда?» «Чего нет, того нет», — сокрушенно развела руками девица. «Да я и не спрашивала. Что мы, тайная полиция, что ли? У каждого узнавать их тайные намерения». Откуда-то издалека тоже звякнул колокольчик. Девица бросила на меня быстрый взгляд и исчезла за неприметной дверцей у себя за спиной. Вернулась через минуту, неся перед собой подносик, накрытый еще одним расшитым полотенцем. Не иначе, чтобы мухи не лезли. Она поставила подносик передо мной. «Пожалуйста, завтрак. 15 серебряных». Я поставил на стойку столбик денег, который все это время усолил в ладони, благодарно кивнул и снял полотенце с еды. Мягкий белый сыр, большой кусок какого-то копченого, источающего умопомрачительный аромат мяса, несколько веточек свежей кинзы, маленький кувшин с молоком и небольшой глиняный чайник с, видимо, чаем. Половина огромного мягкого белого батона и, как венец всему этому, маленькая керамическая пиалочка с то ли вишневым, то ли черешневым вареньем. Я не осилил и 2/3. До варенья вообще не дошел. К тому моменту, когда я подумал, что надо бы попробовать и его, в меня уже ничего больше не лезло. Это было безумно вкусно, но также безумно сытно. Не знаю, на кого рассчитывались здешние порции, что вчера мы ужинали так, что потом трещали по швам, что сегодня я завтракаю, но на продукты хозяева явно не скупятся. Поблагодарив хозяйку и посидев еще 10 минут, пока еда более или менее трамбуется в животе, я, наконец, собрался силами, встал и вышел на улицу. Не знаю, чего ожидала от меня Тора, но если она ожидала, что я буду сидеть в комнате и ждать ее возвращения, то она ошиблась. Как следует запомнив, где находится трактир, отметив в памяти все заметные ориентиры и наказав себе держать азимут на Эль, я пошел по улице вперед. Если идти все время вперед, то потом можно развернуться, пойти назад и без проблем найти то самое место, откуда стартовал. Далеко отходить я не буду. Просто посмотрю, как и чем живет город утром и днем. А утром и днем город жил ничуть не менее активно, чем вечером. Возможно, наверстывал упущенное за ночной комендантский час. А возможно, здесь все это было в порядке вещей, но работа кипела. Мимо постоянно проходили запряженные лошадьми фургоны, из которых пахло свежим хлебом. Шли по своим рабочим местам люди разных профессий, в разных нарядах, а кто-то даже со своими инструментами в руках. Кузнечные щипцы, аптечные весы, сколоченные из деревянных брусков лестницы, еще какие-то вещи, половину из которых я даже не рассмотрел, а еще половину не смог идентифицировать. Казалось бы, все должны быть на рабочих местах, но сейчас на улицах явно было больше людей, чем мы видели вчера вечером. Вчерашний народ в основном кучковался на рынке, судя по тому, что я видел. Сейчас же наоборот. Все шли на свои рабочие места, а может, наоборот, покидали их, спеша на обед. Я неспешно шел по городу, держась правой стороны, стараясь быть ближе к домам и не привлекать к себе внимания. Мимо меня проплывали двери разных расцветок и фасонов, а где-то они были открыты, и можно было свободно заглянуть или даже зайти в кучу разных интересных мест. Ювелирную мастерскую, где всклокоченный седой мастер с длинным моноклем в глазу смотрит на свет, зажатый в крошечном пинцете камешек. Библиотеку, в которой от самого порога все, включая пол, было уставлено стопками книг. Швейную мастерскую, где даже дверной проем был затянут паутиной недошитых вещей и тянущихся от них нитей. Кузницу, из которой тянуло адовым жаром и грохотом, от которого плющились уши. Ощущение, будто попал в какую-то сказку. Все здесь было какое-то вычурное, гипертрофированное, гротескное. Если библиотека, то такая, чтобы между книгами были узкие тропинки. Если кузница, то такая, чтобы все соседние дома подпрыгивали от каждого удара молотом. Если швейная мастерская, то логово гигантского ниткопредущего паука, мать его. Впору снова возродить гипотезу о том, что все это мне лишь кажется, что все лишь плод моего воображения. «Да, давай». Мне так даже удобнее будет. Нет уж, демон. Коль я решил исходить из того, что все происходящее со мной правда, то и буду придерживаться этой точки зрения. Прыгая от одной гипотезы к другой, я точно ничего не достигну, а лишь расшатаю собственные нервы, что облегчит тебе захват моей души. Не этого ли ты добиваешься? Умный, что ли? Представь себе, да, с высшим, между прочим, образованием, не то что демоны всякие. «А если ты такой умный, то почему не видишь, что у тебя в наглую карманы пытаются обчистить?» Я резко остановился, и идущий прямо за мной молодой паренек, мальчишка, по сути, от неожиданности врезался мне прямо в спину. Руку из моего кармана убрать он не успел, а я ему и не дал, плотно схватил за запястье и вывернул. Тонко пискнув, парнишка послушно согнулся в поясе и застыл с заломанной за спину рукой. Простейший захват, даже не захват, а так, фикция, из которой выбраться — дело нескольких секунд. но он почему-то не выбирался. Наверное, не умел. «Знаешь», — нравоучительным тоном начал я, «там, откуда я родом, ворам отрубают руки. На площади. На глазах у всего города. Чтобы другим неповадно было». Паренек тихо всхлипнул и скосился на меня снизу вверх. «Конечно, я говорил не про свою родную страну, а про Саудовскую Аравию, но пусть думает, что там, откуда я, это не про целый мир». «Сейчас я тебя, так и быть, отпущу», — тем же тоном продолжил я. «Но в следующий раз тебе может так не повезти. Если ты наткнешься на моего сородича, одной рукой у тебя будет меньше. Ты меня понял?» Паренек снова всхлипнул и кивнул. И тогда я отпустил его руку. Он отскочил от меня и резко развернулся, держась за вывернутую кисть. Совсем молодой, лет 14, не больше, заросший грязными волосами, в какой-то серой рубахе не первой свежести, простых холщовых штанах, босой. Возможно, у него и возможности-то другой нет прокормиться, кроме как воровать. И, возможно, я бы даже поделился с ним деньгами. Но у меня их тупо нет. Так что пусть радуется, что просто целым отсюда уходит. «Кыш!» — скомандовал я. И парнишка шарахнулся в сторону и моментально исчез, будто телепортировался. Просочился между прохожими, нырнул в какую-то подворотню и испарился, как надоедливый комар в темной комнате. А я пошел дальше по улицам. Я еще не посмотрел все, чего хотел. Когда впереди замаячила крепостная стена, и я понял, что практически добрался до выхода из города, я развернулся, перешел дорогу и пошел в обратном направлении, обратно к трактиру. На этой стороне дороги тоже было много интересных лавочек и домиков. И я не отказывал себе в удовольствии остановиться и понюхать интересные фиолетовые цветы, что лианами увивали заросшее окно, или попить воды из фонтанчика, устроенного прямо в стене одного из домов. Я планировал, не торопясь, наслаждаясь видами, вернуться обратно в кабак. И если Тора все еще не вернулась, ждать ее там, благо завтрак все не думал перевариваться, и чувство голода меня начнет мучить не скоро. Но нашелся кое-кто, кто был против подобных моих планов. Примерно в том же месте, где меня пытались обокрасть, в меня внезапно врезался высокий худой мужичок, да так сильно, что я вынужден был отшагнуть в сторону, чтобы не упасть, и оказался в небольшом переулке между домами. Получается, он меня практически втолкнул туда, и это явно не было недоразумением. Я по его лицу это видел. И по лицу второго, что, не скрываясь и громко топая, возник у меня за спиной тоже. «Маленьких обижаем, значит», — лениво проговорил тот, что втолкнул меня сюда. С длинным лошадиным лицом и длинными волосами, разделенными на прямой пробор и свисающими по бокам лица. «Нехорошо». «А воровать хорошо?» — спокойно спросил я, вставая чуть боком, так, чтобы контролировать того, что сзади, и того, что спереди. «Не убыло бы с тебя, если б поделился», — снова цыкнул конь. «Но ничего. Сейчас мы тебя научим хорошим манерам». А здесь, оказывается, найти проблемы на свою голову еще проще, чем в родном мире. Даже делать ничего не надо, по сути. Они просто сами тебя находят. «Да какие это проблемы? Два мешка с кровью. Что они нам сделают?» «Никаких нас не будет. Ножей или дубинок я у них не вижу. Да им и прятать их негде, в рубище каком-то ходят. Надеются на численное превосходство и на то, что я в штаны навалю от страха. Типичные шакалы, глупые и трусливые. В рукопашную я вложу их за четверть раунда». «Четверть чего?» «Это значит очень быстро. Смотри и учись, демон. Кое-что можно делать и без твоих сил». Я хмыкнул и резким подшагом ударил ногой себе за спину, в грудь второго противника. Не ожидавший такой резкой атаки, он смешно взмахнул руками, не удержал равновесия и сел на задницу. Передний еще даже не успел среагировать, а я уже противоходом прыгнул вперед и в длинном шаге врезал коленом ему под дых. Он согнулся, я добавил локтем сверху вниз в затылок, придержав в последний момент удар, чтобы не покалечить или тем более не убить бедолагу. Издав непонятный то ли вздох, то ли задушенный крик, противник мешком рухнул на камни, и я снова развернулся ко второму, уже не боясь затылы. А второй уже развернулся и прямо с четырех костей взял разгон прочь от меня, вглубь переулка, будто надеясь с лету перепрыгнуть через трехметровую стену в его конце. Нет, не перепрыгнул. Забежал по стене наверх, ухватился за гребень и ловко, как завзятый паркурщик, спрыгнул по ту ее сторону, будто и не получал только что с ноги в грудь так, что воздух из легких вылетает. А я точно знаю, вылетает. Я очень хорошо знаю этот свой коронный удар, как лошадь копытом. «Как корова хвостом». «Тебе лишь бы позудеть». Признай, это было красиво». «Это было глупо. Они даже в мечтах не могли нам ничего противопоставить. С нашими скоростью и силой...» «Сейчас я не пользовался ни твоей скоростью, ни силой, только свое собственное, то, что дала мне природа, и что я наработал тренировками. Я сохранял абсолютное спокойствие, потому что даже мысли не допускал о том, что они могут мне навредить. Нет страха, нет неуверенности в себе, нет доспехов и нет твоих сил». «Мне кажется, или ты к чему-то ведешь?» «А как же? Считай, это для тебя урок. Я без тебя еще кое-что из себя представляю. А вот ты без меня — ничего. Тебя без меня просто не существует». «Даже если и так, что из этого? Намекаешь на то, что ты главный?» «Соображаешь. Считаешь, что ставлю тебе лайк». «Ха? Ну, если тебе, человек, так важно всех на свете разделять на командиров и подчиненных, то, пожалуйста, я не против. Мне вообще до этого дела нет». «Так говорят все, кто делает вид, что ему все равно. Детский сад». «Детский сад — это... А, впрочем, пусть. Детский сад так детский сад. Главное, не забывай, что когда-то тебе понадобятся наши силы. И что ты будешь делать тогда?» «Как что? Используй их. Я знаю, как не дать тебе овладеть мной, а значит, я знаю, как это допустить. Считай, что я в курсе, как включать и выключать доспехи, а ты... Ну, просто бортовой информатор, который, к сожалению, нельзя отключить». «Знаешь, у меня, конечно, не было выбора, кого вытащить для того, чтобы использовать как временный резервуар для самого себя. И на твоем месте, конечно, мог быть кто угодно другой. Но одно я могу сказать точно. Кое в чем ты разительно отличаешься от всех тех людей, которых я знал». «И чем же?» «Ты осмеливаешься мне хамить».